Шаги Сахарели я услышала, едва он вступил на уровень. С хитрой улыбкой ждала, пока крылатый заявится в спальню. Заявился. Стоит над кроватью и странно фыркает. В результате. «Интересный способ нести дозор. Это что, новая и улучшенная стратегия шайгенов?» Я потянулась, осторожно выбралась из-под руки спящего Дарая и едва шагнула на пол, стало холодно. «Эх, тебе достается тепленькое местечко», — зябко поеживаясь, сообщила я демону. «Да чего уж там, крылатый явно был не в духе. Лезь обратно, я за свечкой схожу». «Зачем? Светает уже». Я прошлась по этой огромной зале, подошла к окну. Наше темное светило как раз поднималось, и сейчас у всего вокруг были причудливые тени. Холодно. Ночью хорошо было, тепло и уютно, но шея затекла. Спина как-то тоже ощущала себя не очень хорошо, поэтому осторожно начинаю разминаться. Сахарель встал возле того самого окна и, сложив руки на груди, пристально следил за моими движениями. «Деркаэль, Дарай Дакхара Гарая погиб ночью», — шепотом сообщил крылатый. «Знаю», — медленно прогибаясь назад, касаюсь пальцами пола и ощущаю песчинки. «Откуда?» — Сахарель напрягся. «Это я ему руки и ноги переломала, вот он и ошибся с точкой выхода из портала хаоса». Осторожно поднимаюсь, но тут крылатый делает три быстрых шага, и я получаю такую затрещину, от которой мгновенно появляется желание убить хидуши. «За что?» «Шея теперь ужасно болит». «За пиявку», — сообщил мой не в меру догадливый командир. Но вместо продолжения разборок тихо рассмеялся, посмотрел на меня, согнулся от хохота. Молча гляжу на огромного крылатого демона, который едва не падает и весь трясется. Вот хаос. Пока у Сахарели продолжался приступ, я спокойно оделась, подошла к постели и позвала тумана. Пушистика звать не было необходимости. Он увязался за сергалом. Увы, но если я сон Дарая не потревожила, то уход моих зверушек не остался незамеченным. «Тень?» Арвель приподнялся, сонно взглянул на Сахареля, потом на меня. «Тень, еще рано совсем. Ложись обратно». Мы с крылатым переглянулись, и так как демон после приступа все еще трясся, я ему посоветовала. «Иди, ложись давай. Видишь, ему одному спать плохо». Сахарель издал странный стон, опять согнулся и весь затрясся. Пожав плечами, я покинула странного демона и умного Дарая. Идя по темным зловещим переходам, вспоминала события прошедшего дня. «Не люблю интриги. Не люблю богов. Не люблю быть издевкой хаоса. Хочу есть. Люблю эльфа. Да, данных многовато». На подступах к комнатам эльфа обнаружились три темные леди. Кажется, я поняла, что за приступ был у крылатого. Он врубился, кто этими ледями пиявок кормил. Теперь лучше Сахарели не злить, а то еще им все расскажет. Темные леди были не в духе. Из тех, с кем я уже была знакома, тут присутствовала только козлорогая. Одна оказалась винторогая, и третья совсем без рогов. Леди метались, как хищницы в клетке, то есть мерили пространство резкими шагами. Красивые они, эти леди. Сильные, гибкие, грациозные, быстрые. Но я быстрее. И первенство по забегу к двери я выиграла. Следом проскользнули туман и пушистик. Самая шустрая из темных леди с разбегу треснулась в проход, как в стекло, и медленно сползла на пол. Да, хорошая защита у светлого. Кстати, о светлых. Эльф обнаружился вальяжно сидящим за столом и разбирающим какие-то бумаги. «Как ночь прошла?» Чуть растягивая слова, спросил тот, при виде которого я перестала дышать. «Тень». Сиавир оторвал взгляд от документа и посмотрел на меня. Дыхание вернулось, сердце забилось. Невероятные усилия пришлось приложить для того, чтобы не побежать к светлому, как преданная собачка, как эти темные леди, которые бились в, казалось бы, свободный проход. «Не понимаю», — задумчиво произнес эльф. «Как-то слишком неожиданно появилось это желание в твоих глазах, тень. Да, подобные изменения я и программировал. Ты уже не ругаешься, как прежде. У тебя постепенно меняется отношение к происходящему. Ты отходишь от поведенческой модели Шайгена, воспринимая новую роль, но... Но вот с этим желанием как-то слишком скоро. Странно, Только сейчас я поняла, что действительно веду себя иначе. Думаю иначе, говорю иначе. И то, что вчера я потянулась к фруктам. Нет, все же эльфа я ненавижу точно так же, как и Хаос. И стараясь не смотреть на Светлого, я тихо сообщила. Это все издевка Хаоса. Признание далось нелегко. Это он сделал так, чтобы меня к тебе тянуло, как темных леди. Туман с Авархом как раз развлекались тем, что следили за беснующимися темными, и потому мы с эльфом практически остались наедине. А эльф молчал. Собравшись силами, подняла глаза на Светлого. Сиавир сидел, сцепив пальцы и сцепив зубы. Взгляд его был направлен на меня, но смотрел он словно в никуда. Движение, и дверь закрылась. Сергал и Пушистик едва отойти успели. Затем Светлый поднялся и стремительно подошел. «Идем, попробуем это снять или успокоить. В любом случае оставлять так нельзя». Эльф взял мою задрожавшую при его приближении ладонь и повел в спальню. Едва вошли, одежда моя исчезла. Ну и ладно, все равно была грязная. С каких пор меня интересует чистота одежды? А вчера я не заснула, пока не вымылась. Да, я меняюсь. «Надень», — Светлый протянул одну из своих рубашек. Постаралась взять, не касаясь отвратительной руки эльфа. Надела, прошла и села на постель. Сиавир взял гребень, сел за моей спиной и начал расплетать волосы. Приятно. Не могу отрицать, что сей подарок Хаоса меня порадовал, орудуя гребнем, начал эльф. Но ты не темная, ты эльфийка-тень. И воспользоваться тобой сейчас было бы весьма бесчестно с моей стороны, понимаешь? С темной я мог бы поступить подобным образом, с тобой нет. И... В двери настойчиво постучали. Стук был вежливым, но он повторился снова, демонстрируя, что стучащий уходить не собирается. Светлый тяжело вздохнул, поднялся и направился к двери. Против воли проследила за ним взглядом. Красиво двигается, как воин. Что-то теплое снова прошло волной по всему телу. И тут эльф открыл кому-то дверь, и я услышала. «Леди Харельджан, какая встреча? Чем обязан вашему визиту?» И голос супруги Сехареля. «Ах, много неуважаемый! Подлый, мерзкий и коварный Сиавир! Мой возлюбленный гад, в смысле супруг, срочно вызывает тень!» Первой мыслью было «Дарай!» И, подскочив с постели, я рванула в гостиную эльфа и едва не снесла его самого. Но Сиавир мягко перехватил, а затем властно привлек к себе и положил руки на плечи. Только после этого маг продолжил беседу. «Прекрасная леди Харельджан, могу я полюбопытствовать, с каких это пор супруга главы охраны Дарая служит курьером?» Повернувшись, заметила на лице эльфа насмешливое выражение. Темная леди улыбнулась, некоторое время рассматривала мои ноги, затем вежливо ответила. «Неприглядный, но на удивление пользующийся спросом эльфийский фрукт. А могу я полюбопытствовать, с каких это пор супруга главы охраны Дарая должна перед вами отчитываться?» При этом леди выглядела да нельзя любезной и вежливой. Эльфийский фрукт продолжал улыбаться, но его руки на плечах чуть сжались, после чего на мне появился очередной костюм с брюками, что радовало. Сиавир развернул к себе лицом, пристально посмотрел в глаза и тихо произнес: «Жду к завтраку». Леди Харельджан молча развернулась и вышла. Я отчетливо слышала стук ее каблучков. Но тут Светлый прижался к моим губам, и время потеряло смысл. «Тень!» Недовольный голос темной леди заставил эльфа отстраниться. Я уходила, больше всего желая вернуться. А за дверью, нервно постукивая каблучком, меня ждала... «Сайлин Аджара», — представилась темная. «Можно без титулов и привилегий. Идем, Харелик попросил покормить тебя нормальным завтраком». Темная неторопливо направилась к кругу света, который перемещал между уровнями. «Нравится мне она, чем-то крылатого напоминает».